я взял жену в начале мая месяца. И много лет, живя в плену, не раз мечтал повеситься. Я был во всем покорен ей и нес безмолвно бремя. Но, наконец, жене моей пришло скончаться время. Черебим, черебам, черебим, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Черебим, черебом, черебим, бам-бам-бам-бам. Похоронил достойно. Боюсь, что черт не принял вас, моей жены покойной. Она, я думаю, в раю. Порой в раскатах грома я грозный хохот узнаю. Мне издавна знакомый. Черебим, черебом, черебим, бам, бам, бам, бам, бам, бам. Черебим, черебом, черебим, бам, бам, бам, бам. Черебили, били, били, били, били, били, били, били, били, били, били, били, бам, бам. Черебили, били, били, били, били, бам. Совместно она ушла, покинув свет. Куда, мне неизвестно. Я так хотел бы разгадать загробной жизни тайну, что после смерти нам опять не встретимся случайно. Черебим, черебам.